Глава 6. По приезде в Нью-Йорк Алан из посланной Гарриманом телеграммы узнал, что Мод и Эдит подверглись нападению толпы. И больше ничего. У Гарримана не хватило ни мужества, ни жестокости сообщить Алану страшную истину, что Мод нет в живых и что его ребенок при смерти. Вечером этого ужасного дня Алан прибыл из Нью-Йорка в автомобиле. Он правил сам, как всегда, когда нужно было ехать особенно быстро. Его машина с бешеной скоростью подлетела к станционному зданию сквозь необозримую толпу женщин, туннельных рабочих, журналистов и любопытных, стоявших под дождевыми зонтами. Все знали его тяжелый серый автомобиль и звук его гудка. Вмиг машину окружила взволнованная толпа. «Мак здесь!» — раздавались голоса. «Вот он, Мак! Мак!» Но когда Алан встал, все разом умолкли. Ореол, окружавший его личность, ореол успеха, гения, силы, не померк и теперь. Он внушал толпе робость и почтение. Да, никогда Алан не казался им более грозным и внушительным, чем в этот час, когда на него обрушился удар судьбы. А ведь они клялись там внизу, борясь в дыму за свою жизнь, убить его, где бы он им ни попался. «Посторонитесь!» — громко закричал Алан. «Случилось несчастье! Мы все скорбим об этом! Мы сделаем все, чтобы спасти тех, кого еще можно спасти!» Но тут со всех сторон послышался гул голосов. Это были те же возгласы, что раздавались с утра. «Ты виноват! Тысячи погибли! Ты их загнал в западню!» Алан сохранял спокойствие. Одной ногой он еще стоял на подножке. Серьезным холодным взором смотрел он на возбужденную толпу, и его широкое лицо омрачилось. Но вдруг, когда он уже открыл рот, чтобы ответить на обвинение, он вздрогнул. Один выкрик коснулся его слуха. Насмешливый и злобный возглас женщины, и он пронзил его насквозь. Больше Алан ничего не слышал. Лишь один этот выкрик неумолимо раздавался в его ушах. «Они убили твою жену и твоего ребенка!» Алан как будто вырос. Он вытянулся, словно пытаясь заглянуть вдаль. Его голова беспомощно повернулась на широких плечах. Темное лицо вдруг побелело, обычно сосредоточенный взор расплылся, и ужас отразился в нем. В глазах окружающих он прочел, что этот ужасный возглас был правдой. В каждом взоре он видел, что это так. И Алан потерял самообладание. Он был сын горняка, рабочий, как все они, и первым его чувством была не боль, а ярость. Он оттолкнул шофера и, не сев еще за руль, двинул машину. Автомобиль врезался в толпу, которая в ужасе с криком отпрянула в стороны. Она смотрела ему вслед, пока он не скрылся в серых дождливых сумерках. «По делам ему!» — кричали злорадные голоса. «Пусть почувствует, каково нам!» Некоторые, однако, качали головой и говорили. «Это не дело. Женщину, малого ребенка. Разъяренная итальянка злобно и пронзительно кричала. «Я бросила первый камень! Я! Я попала ей в лоб! Да, их нужно было убить!» «Вам надо было убить его, Мака! Мак виноват во всем. Но его жену! Она ведь была такая добрая!» «Убейте Мака!» — задыхаясь, визгливо кричала итальянка на скверном английском языке. «Kill him! Убейте его, как собаку!» Один вид дома, который в тусклых сумерках казался пустым, сказал Алану все. Пока он шел по хрустевшему гравию палисадника, в его памяти отчетливо встал один случай, пережитый им много лет назад, при постройке железной дороги в боливийских Андах. Он занимался своим другом Барак, и этого друга застрелили бастовавшие рабочие. Ничего не подозревая, Алан возвращался с работы, но Барак, где лежал убитый, почему-то произвел на него глубокое, странное впечатление. Та же атмосфера окутывала теперь его дом. В вестибюле пахло эфиром и карболкой. Когда Алан увидел на вешалке маленькую белую шубку Эдит, у него вдруг потемнело в глазах, и он чуть не потерял сознание. Он услышал, как служанка, всхлипывая, кричала: «Господин Алан! Господин Алан!» И этот голос постороннего человека, полный боли и беспомощного горя, привел его в себя. Он вошел в полутемную гостиную, где его встретил врач. «Господин Алан, я подготовлен, доктор», — вполголоса сказал Алан, но таким спокойным, обыденным тоном, что врач бросил на него быстрый удивленный взгляд. «Ребенок тоже доктор?» «Боюсь, что его не спасти. Повреждено легкое». Алан молча кивнул и направился к лестнице. Ему казалось, что веселый звонкий смех его девочки разливается по вестибюлю. Наверху у дверей спальни Мод сестра милосердия сделала Алану знак. Он вошел. Лишь одна свеча горела в комнате. Мод лежала на кровати, вытянувшаяся, странно плоская, восковая, застывшая. Бескровное лицо было прекрасно и спокойно. Но, казалось, на ее полуоткрытых бледных губах застыли покорный смиренный вопрос и легкое удивление. Веки ее закрытых глаз оставляли просвет, влажно блестевший, словно от последней расплывшейся слезинки. Никогда в жизни Алан не мог забыть этой блестящей влаги под бледными веками Мод. Он не плакал, он не рыдал. Он сидел с открытым ртом у смертного ложа Мод и глядел на нее. Непостижимое сковало его душу. Он ни о чем не думал. Неясные, смутные мысли бродили у него в голове. Он гнал их прочь. Это была она. Его маленькая Мадонна. Он ее любил. Он по любви женился на ней. Он создал ей, выросшей в скромной обстановке, блестящую жизнь. Он оберегал ее и ежедневно напоминал ей, что нужно остерегаться автомобилей. Он всегда боялся за нее, хотя никогда не говорил ей об этом. В последние годы, правда, он не посвящал ей достаточно времени, потому что был поглощен работой, но от этого он не любил ее меньше. Его глупышка, его добрая нежная Мод. Вот что с ней стало. Проклятие Богу, если он существует. Проклятие бессмысленной судьбе. Он взял маленькую полную руку Мод и смотрел на нее пустыми потухшими глазами. Рука была холодная, иначе и не могло быть, ведь она была мертва. Этот холод его не пугал. Каждая линия этой руки была ему хорошо знакома. Он знал каждый ноготок, каждый сустав. На левый висок были зачесаны ниже обычного шелковистые каштановые волосы. Но сквозь паутину волос Алан видел голубоватый, еле заметный знак. Сюда попал камень. Тот камень, который, по его воле, был добыт взрывом скалы на глубине нескольких тысяч метров под морем. Проклятие людям. Проклятие ему самому. Проклятие туннелю. Как внезапно повстречалась она со своей злой судьбой, в слепой ярости, шагавшей ей навстречу. Почему она не исполнила его просьбы? Он только хотел уберечь ее от оскорблений, а это ему и в голову не приходило. Почему именно сегодня его не было здесь? Алан вспомнил, как он сам застрелил двух человек, когда они тогда штурмовали рудник Хун-Альварес. Он застрелил бы, не задумываясь, сотни, чтобы защитить Мод. Он пошел бы за ней в глубину моря. Это не было фразой. Он защищал бы ее от 100 000 диких зверей, пока мог бы двигать хоть пальцем. Но его не было здесь. Мысли бродили в его голове. Ласковые слова и проклятия, но он ни на чем не мог сосредоточиться. В дверь робко постучали. «Господин Алан». «Да». «Господин Алан». «Эдит». Он встал и проверил, крепко ли стоит свеча в подсвечнике и не может ли она упасть. Потом пошел к двери и отсюда еще раз посмотрел на Мод. В мыслях своих он видел, как обнимает любимую жену. Рыдает, кричит, молится, просит прощения за каждый миг, когда она не была с ним счастлива. В действительности же он только стоял в дверях и смотрел на нее. Потом он вышел. Направляясь к комнате, где умирала его маленькая дочка, он призвал из глубины души свои последние силы. Он пробудил в памяти самые страшные мгновения своей жизни, вспоминая несчастных, изорванных динамитом и убитых осколками камней, вспоминал рабочего, захваченного маховым колесом и размозженного об стену. Переступая порог комнаты, он сказал себе: «Вспомни, как когда-то ты наткнулся под обвалившимся пластом на потертое голенище сапога Паттерсона». Он вошел как раз вовремя, чтобы принять последний вздох своего дорогого ангелочка. Врачи, сиделки, слуги стояли в комнате. Девушки плакали. и даже у врачей на глазах виднелись слезы. Но Алан молчал, и его глаза были сухи. «Думай во имя дьявола о потертом голенище сапога Паттерсона и крепись, когда ты на людях!» Прошла целая вечность. Врач выпрямился у кроватки и глубоко вздохнул. Алан ожидал, что все находившиеся в комнате уйдут, но они остались. Он подошел к постели Эдит и погладил ее волосы. Будь он один, он взял бы ее на руки, чтобы еще раз ощутить близость ее маленького тела. Но теперь он не осмелился это сделать. Он ушел. Когда он спускался с лестницы, ему почудились громкие жалобные рыдания, но на самом деле вокруг было тихо, и слышалось лишь легкое всхлипывание. Внизу он наткнулся на сиделку. Она остановилась, видя, что он собирается что-то сказать ей. «Кто вы, мисс?» — произнес он, наконец, с трудом. «Меня зовут Эвелиной». «Мисс Эвелина», — продолжал Алан чужим, тихим, мягким голосом. «Я попросил бы вас об одной услуге. Мне самому трудно, я сам не смогу. Мне хотелось бы сохранить маленькие пряди волос моей жены и моего ребенка. Могли бы вы мне это устроить? Но никто ничего не должен знать. Вы можете мне это обещать?» «Да, господин Алан». Она видела, что его глаза были полны слез. «Я всю жизнь буду вам благодарен за это, мисс Эвелина». В темной гостиной кто-то сидел в кресле. Стройная женщина, которая тихо плакала, прижимая к лицу платок. Когда он приблизился, женщина встала, протянула к нему бледные руки и прошептала: «Алан». Но он прошел мимо. И только через несколько дней понял, что эта женщина была Этель Ллойд. Алан спустился в сад. Ему показалось, что стало ужасно холодно, что стоит глубокая зима, и он плотно закутался в свое пальто. Он походил взад и вперед по теннисной площадке, потом между мокрыми кустами сошел к морю. Море шумело, лизало берег в равномерном дыхании и выбрасывало кудрявую пену на мокрый гладкий песок. Алан посмотрел поверх кустов на крышу дома. Там покоились они. Он обратил взор к морю, на юго-восток. Там внизу покоились другие. Там внизу, судорожно сжав пальцы, запрокинув голову, лежал задохнувшийся Хобби. Становилось все холоднее. Да, жестокая стужа, казалось, шла с моря. Алан как бы оледенел, он озяб. Руки окоченели, как в сильнейший мороз, лицо одеревенело. Но он ясно видел, что даже песок не замерз, хотя и хрустел, словно приходилось ступать по мелким ледяным кристаллам. Алан целый час ходил взад и вперед по песку. Настала ночь. Тогда он пошел по замерзшему саду и вышел на улицу. Шофёр Энди зажёг фары. «Отвези меня на станцию, Энди. Поезжай тихо». Беззвучно и хрипло произнес Алан и сел в автомобиль. Энди вытер рукавом нос. Его лицо было мокро от слез. Алан весь ушел в пальто и глубоко надвинул фуражку на глаза. «Странно», — подумал он. «Когда я узнал о катастрофе, я раньше всего подумал о туннеле. А потом о людях». И он зевнул. Он так устал, что не мог пошевелить рукой. Стена людей стояла по-прежнему. Они ждали возвращения спасательных поездов. Никто больше не кричал. Никто не грозил кулаками. Он теперь уподобился им. Он нес такое же горе. Люди сами расступились, когда он проезжал и выходил из автомобиля. Никогда они не видели человека с таким бледным лицом.